Глава 33. Как Шико понял, отчего у Депернона ноги в крови, а щеки бледны. Когда король воротился в Лувр, друзья его спали сладким спокойным сном. Исторические события имеют странное свойство отражать свое величие на предшествовавшие им обстоятельства. Следовательно, обратив внимание на опасность, которой избежал король, и на опасность, предстоящую друзьям его, нельзя без участия видеть короля, тихо входящего в спальню молодых людей. Генрих с любовью смотрел на свежие лица юношей, но вдруг лицо его нахмурилось. Одна кровать была не занята. Депернона не было в спальне. «Он не вернулся еще, безрассудный», — проговорил король. «О, несчастный! Он должен драться с Бюсси, храбрейшим дворянином в целой Франции, и немало о том не заботится». «И в самом деле странно», — сказал Шико, следовавший за королем. «Найти его? Насильно привести сюда!» — вскричал король. «Да призвать сюда Мирона? Пускай он насильно усыпит безрассудного. Я хочу, чтобы сон укрепил его, чтобы он был в состоянии сразиться с Бюсси». «Ваше Величество», — сказал один из слуг, — «господин Депернон сам идет домой». Депернон точно воротился. Узнав о возвращении короля, он тайком пробирался в общую спальню, надеясь, что отсутствие его не будет замечено. Но его поджидали и доложили уже о нем королю. Видя, что нет возможности избавиться от выговора, он переступил порог и в смущении подходил к королю. «А, это ты, несчастный!» — вскричал Генрих. «Ступай сюда и посмотри на своих товарищей!» Депернон молча осмотрелся. «Посмотри на своих товарищей!» — продолжал Генрих. «Они благоразумны! Они поняли всю важность предстоящего поединка! А ты, несчастный! Вместо того, чтобы помолиться и лечь спать, бегаешь по гостиницам и корчмам, Кордье! Как ты бледен! Что же будет завтра, если ты теперь уже едва стоишь на ногах?» Депернон был в самом деле бледен. Так бледен, что замечание короля немедленно заставило его покраснеть. «Ну ладно, — сказал Генрих, — ложись же скорее спать. Слышишь? И спи. Непременно спи. Хоть я думаю, у тебя совесть не совсем чиста». «У меня? — вскричал Депернон, обиженный словами короля. — Ну, хорошо, хорошо. Ты забыл, что вы деретесь на рассвете, а что в это несчастное время года рассветает в 4 часа? Теперь уже 2 часа. Много ли тебя осталось?» 2 часа отдыха подкрепят меня». «Да будешь ли ты спать?» «Непременно буду». «А я думаю, ты меня обманываешь». «Отчего?» «От того, что ты взволнован. Ты думаешь о завтрашнем дне. Увы, ты прав, потому что этот завтрашний день уже наступил». «Ваше Величество, — сказал Депернон, — я непременно засну. Если только вы не будете мешать мне. Справедливое замечание, сказал Шико. Де Фернон стал раздеваться и улегся со спокойствием, показавшимся королю добрым признаком. Настоящий Цезарь по храбрости, шепнул король Шико. Такой Цезарь, отвечал Шико, почесывая за ухом, что я не узнаю его. Смотри, спит. Право, спит. Шико подошел к постели. Ему не верилось, чтобы спокойствие духа де Пернона было так велико. «Ого!» — произнес вдруг Шико. «Что такое?» — спросил король. «Погляди-ка!» И Шико пальцем показал королю сапоги де Пернона. «Кровь!» — проговорил король. «Он купался в крови? Экой храбрец!» «Уж не ранен ли он?» — спросил король с беспокойством. «Где ему?» «Он бы сказал. Впрочем, он, может быть, ранен в пятку, как Ахиллес. Посмотри, и камзол его сильно забрызган кровью. Посмотри, рукав. Боже мой, что с ним случилось?» «Он, может быть, убил кого-нибудь?» — сказал Шико. «Зачем?» «Чтобы набить руку?» «Странно», — сказал король. Лицо Шико приняло серьезное выражение, но он не переставал почесывать за ухом. «Ого! Ты молчишь?» — сказал король. «Какое молчу? Разве ты не слышал, как я сделал хо-хо?» «Что это значит?» «Очень многое», — отвечал Шико. «Боже мой», — проговорил Генрих, — «что все это значит? Какая будущность ожидает меня? По счастью, завтра...» «Сегодня, Генрих, ты все забываешь?» «Да, правда». «Что же по счастью?» «По счастью? Сегодня я буду, наконец, спокоен». «От чего?» «От того, что они убьют проклятых анжуйцев». «Ты думаешь?» «Я в том уверен. Они храбры». «А разве анжуйцы трусы?» «Нет, я этого не говорю. Но посмотри, как мои друзья мощны. Посмотри, какая красивая, сильная, мускулистая рука у Шомбера!» «Посмотрел бы ты на руку Антраге!» «Посмотри на величественное лицо Келюса и открытое чело Можерона, гордое даже во сне! С такими качествами нельзя не восторжествовать! Одни молнии этих глаз в половину побеждают неприятеля!» «Любезный друг», — возразил Шико, печально покачав головой, — «я знаю лица еще величественнее, взгляды еще страшнее тех, на которые ты надеешься. Неужели ты на этом основываешь всю свою надежду?» «Нет. Пойдем, я тебе кое-что покажу». «Куда идти?» «Ко мне в кабинет». «Не хочешь ли ты мне показать что-нибудь, обещающее тебе победу?» «Да». «Так пойдем». «Погоди». И Генрих сделал шаг, чтобы приблизиться к молодым людям. «Что ты хочешь делать?» «Я не хочу огорчать их завтра. Или лучше сказать сегодня, а потому сейчас прощусь с ними». Шико покачал головой. «Прощайся», — сказал он. Выражение голоса его было так печально, что холодная дрожь пробежала по всем жилам короля, и слеза выступила на глазах его. «Прощайте, друзья!» — проговорил король. «Прощайте, добрые друзья мои!» Шико отвернулся. Он был глубоко тронут. Но тотчас же глаза его, как бы невольно, опять обратились на молодых людей. Генрих поцеловал каждого в лоб. Бледный свет свечи из розового воска освещал эту сцену и отражался на драпировках и лицах. Шико не был суеверен, но когда он смотрел на Генриха, целовавшего в лоб Мажерона, Келюса и Шамбера, ему казалось, что он видит отца, плачущего над трупами детей. «Странно», — сказал Шико. «Я никогда не ощущал к ним ничего подобного. Бедные дети».